Наш небольшой отряд словно взорвался. Мы буквально изрыгнули смерть. На замороженном теле гиганта вспухли облака взрывов. Везде. На плечах, торсе, бедрах. А затем ударила боевая магия. Сразу два каменных копья с грохотом ударили в уже поврежденные плечи, нанося страшный урон. Замороженная древесина не выдержала, и с протяжным сдвоенным треском обе огромные руки буквально отломились и полетели вниз. Лишившийся рук монстр запрокинул заиндевевшую, так и не оформившуюся до конца голову, издав на удивление тонкий и долгий вой. Звук ушел в бесконечные небеса, и оттуда же пришел ответ. Обрушился многотонный каменный град, тяжелыми молотами застучав по хрупкому от заморозки дереву, дробя обледеневшие стволы в щепу, переламывая толстые ветви и рвя соединяющие все вместе лианы. С невообразимой высоты вниз полетели древесные обломки. Но секундой раньше успели рухнуть оторвавшиеся руки. Землю встряхнуло, нас ощутимо подбросило вверх. Перезарядить, выстрелить, перезарядить, выстрелить. Я стрелял и стрелял по огромной цели, начавшей медленно заваливаться назад, прямо в пылающие чадным огнем джунгли запределья, сотрясаемой беспощадными ударами каменного града, но все еще живой. Все еще пытающийся сопротивляться неожиданным гостям, посмевшим вторгнуться в заповедные территории. «Тактик стрелкам! Прекратить огонь!» Шумно выдохнув, я утер покрывшийся виртуальным потом лоб дрожащей рукой, не отводя взгляда от агонизирующего колосса. В него била и била магия, вырывающая огромные куски тела и ломающая все на своем пути. В небеса рвался дрожащий вой. Накренившееся гигантское тело наполовину скрылось в густом дыму от горящих джунглей. В этот момент огонь добрался до новой пищи, и у растительного монстра полыхнули ноги. Да так ярко, словно питавший и защищавший его древесный сок иссяк, а дерево пересохло. Хоть я и сказал ноги, но выглядело все так, словно загорелся облитый бензином небоскреб. И тут он наконец-таки рухнул. Страшные силы удар от падения невообразимо большой туши монстра заставил нас содрогнуться. У мамонта Колывана на секунду подкосились ноги, нас повело в сторону. С неба продолжал падать магически сотворенный каменный град, выбивая из павшего воина джунглей последние остатки жизни. Теперь отчетливо видимая шкала его жизни почернела, лишь в одном из ее концов тревожно мигала коротенькая красная линия, скачками уменьшающаяся с каждым мигом. Нас накрыло штормом из пепла и сажи, будто непроницаемым черным покрывалом. Но отряд упорно шел вперед, прямо во тьму, пронизанную мириадами пылающих искр. Несколько томительно долгих секунд, наполненных различными шумами, и все было кончено. У меня перед глазами появилась куцая строчка о получении опыта и еще одна строчка, поздравляющая с получением уровня. Это был уже второй мой уровень, полученный в Запределье. Монстров убили невообразимое количество, а уровни не растут. Слишком уж большими были большинство неспящих, а общее количество опыта давалось в соответствии с самым большим уровнем участника группы или отряда, а затем еще и делилось на всех. Так что нам всем перепадали ничтожные крохи и спасали лишь масштабы этого массового забоя. «Тактик всем! Останавливаемся! Тактик Драссу! Свиток холодного ветра!» «Понял». Мамонт Колыван остановился, и меня наконец-то перестало мягко покачивать. Странно. Вокруг затихли все звуки. С легким шелестом нам в спины ударил упругий порыв холодного ветра и понесся дальше. Вскоре порывы переросли в гудящий ровный поток, мгновенно разогнавший повисшее в воздухе гигантское облако пепла. С моих глаз словно бы сдернули черную повязку, и я вновь увидел мир во всей его ужасности. Пепелище. Просто невообразимое, дикое пепелище. Загадочные тропические джунгли исчезли на участке размером с десяток футбольных полей. Повсюду лишь черная равнина, тлеющие угли и покрытые толстым слоем сажи водоемы, связанные в единую сеть. И ни одного монстра вокруг. Никого. Ни единого уродца. Не иначе они свалили после смерти своего папочки. Интересно, надолго ли враги лишили нас удовольствия лицезреть их милые мордашки? «Тактик всем! Стоянка! На 20 минут! Организация охраны и прочего на тесаке! Тактик Барсу! Пора собирать урожай!» «Понял. Тактик Оку. Слышим. Что скажете про тайники? Вероятность?» «Очень большая. Это наверняка был один из древних стражей. В радиусе километра может оказаться древний тайник. Но лучше брать радиус километров полтора». «Ясно, тактик...» «Блин, устала я тактикать. Людвиг!» «Ау! Рассылай вперед пьеров на разведку. Хочу тайник, очень хочу». «Угу, выполняю». «А еще хочу бокал вина и злобу, умудрившегося расстроить меня целых три раза». «А чё сразу злоба?» «А кто? Впервые такую лажу вижу, да еще и от тебя. Не мог прощупать ауру монстра на сопротивление стихиям?» «Я прощупал». «Так надо было сразу и сказать. А я бы сменила приказ по типу магии. Подумай над этим и сделай правильные выводы. Людвиг, что там с нашими поисками?» «Ищем. Везде». «Принято». Я лично продолжал восседать на мамонте, словно махараджа. Как и остальные. Не с нашими уровнями пытаться что-либо искать в подобной местности. Мы будто на островке покоя. А вокруг все хоть и затихло, но кто знает, что там на самом деле происходит. Мои спутники были солидарны, оставаясь на месте, но жадно ощупывая локацию взглядами. Я не отставал, не забывая держать руки на стреломете, снаряженном стрелой с заморозкой. Ул одобрительно кивнул, заметив мою настороженность. А вокруг нас был форменный обыск. Тщательный, жадный, с пристрастием. И выглядело это как нашествие взбесившихся бульдозеров. Воины неспящих, закованные в несокрушимую броню, расходились во все стороны, останавливаясь на каждом шагу и проверяя участок территории. В воздух взлетали огромные каменные глыбы, вырываемые игроками и отбрасываемые на уже исследованную землю. Разлетались обгорелые стволы, рассекались обрывки лиан. Земляными фонтанами разлетались бугры и холмики при помощи взрывных зелий. По покрытым толстым слоем пепла и почерневшей листвой водоемам плыли ахилоты, надолго задерживаясь в каждой луже, в каждой канаве, в каждом озерце. Еще одна бригада, три игрока и один носорог, напрямик шли к месту падения огромного монстра-защитника. Шли в самом деле напролом. Носорог на моих глазах, шутя, отбросил со своего пути гигантский пень, вырвав его из земли вместе с корнями. Будто строительная техника, расчищающая завалы. Хотя я глубоко сомневаюсь, что хоть один из бульдозеров реального мира способен одним ударом вырвать из земли пень в три человеческих обхвата, да еще и отбросить его метров на пять в сторону. Следом за основной бригадой осторожно шагал игрок в тряпичной и на вид крайне неказистой одежде. Буквально заплатка на заплатке. Но это игрок клана неспящих. Если одежда выглядит так непрезентабельно, значит, таков ее внешний вид, но отнюдь не внутреннее содержание, бонусы и прочее. Игрок, судя по всему, был одним из хилеров, издали прикрывая смельчаков. Над нашими головами большими кругами летели птеродактили, то и дело резко снижаясь к самой земле и вновь взмывая вверх. Злобные глаза рептилий пристально всматривались в обожженную землю. Птеры смело пролетали сквозь столбы дыма и облака пепла. Феникс участия не принимал, предпочтя сидеть в огромном костре, поддерживаемом одним из магов. Чуть в стороне от огненной птицы стояла выросшая ледяная колонна, внутри которой висела вмороженная черная птица, чем-то напомнившая мне давние приключения на плато Скорби. Несмотря на масштаб наземных поисков, искомое обнаружили ахилоты. Их было всего двое. Вода грязная и непрозрачная. Сеть водоемов запутанная и неудобная для исследования. Но именно им улыбнулась удача. Хотя при проявлении такого упорства нельзя говорить об удаче. Это скорее закономерный итог. Получившая неслышимое для нас сообщение черная баронесса встрепенулась, рывком развернулась к ничем не примечательной грязной и мелкой луже, через которую буквально минут 10 назад промаршировало несколько игроков-наземников. При этом грязь достигла им лишь до колена. И сейчас из этой самой грязи вынырнула парочка жутко грязных ахилотов и с натугой вытянула на поверхность большущую штуковину, облепленную всевозможной гадостью, включающую в себе жирных белых червей, тину, обрывки водорослей и жидкую черную грязь. В одном месте грязь стекла, и я увидел выщербленный каменный угол. Форма кубическая. Что-то вроде каменного сундука? Передав сундук подбежавшим игрокам, ахилоты поспешно нырнули в родную стихию. Лишь грязь всколыхнулась в паре мест. Остальные неспящие продолжали поиски. Похоже, черная баронесса надеялась на еще больший результат. Одним непомерно огромным прыжком Глава неспящих оказалась рядом с вытащенным на твердую землю сундуком. Мы все невольно вытянули шеи, пытаясь рассмотреть подробности. Кэлен таки вовсе чуть с мамонта не свалилась. Да и Кира, несмотря на свой богатый игровой опыт, прямо-таки пылала любопытством, подавшись вперед. Впрочем, беда себя сдержала и осталась рядом с передней ногой Колывана, похлопывая по жирной шее своего броненосца. Но напряжение ощущалось. Это ведь прямо как пиратский сундук с сокровищами. Все произошло обыденно. Даже как-то слишком обыденно. С наспех очищенного от грязи сундука попросту сняли крышку. Затем оттуда достали еще один сундук из золота. Ну или другого какого-нибудь желтого блестящего металла. Откинули крышку второго сундука. На свет появилась крохотная деревянная шкатулка. Дерево темное, изрезанное загадочными символами. Металлические заклепки повсюду. И уже из шкатулки баронесса достала один единственный предмет. Пожелтевший и почти прозрачный бумажный лист. Свиток. Папирус? Настолько тонкий, что просвечивал насквозь. Наше напряжение достигло апогея. «Злоба! Ау! Учи немедленно!» С этими словами баронесса передала свиток волшебнику, недавно пережившему короткую нахлобучку. «Шах!» И свиток рассыпается мелкими крохотными клочками. Непонятная находка извлечена и мгновенно изучена. Причем не самой главой клана, а боевым волшебником с кодовым именем Злоба, что очень многое говорит сразу о многом. Самый главный вывод — теперь, даже если наш отряд уничтожат и все трофеи разграбят, полученные из свитка заклинания никуда не денется. Навсегда останется у неспящих. И это было заклинание. Потому что будь это просто свиток с картой или упоминанием о древних знаниях, он бы не исчез после изучения. Появившаяся перед моими глазами надпись подтверждала. Одно древнее магическое знание Запределья обретено. «Ох!» — выдал Злоба, хватаясь обеими руками за голову. «Это...» «Чтобы через месяц максимум поднял заклинание до высшего ранга», — сухо распорядилась черная баронесса. «Да я и раньше день и ночь подымать буду!» — выдохнул Злоба. «Простите», — не выдержала моя душа мага. «А что там было? Это раз. Я, может, тоже хотел бы такое выучить. Это два». «Мне тоже очень интересно», — прорычал Бом, делая пальцами хватательные движения. «Может, и стоило промолчать, но с чего бы? Хочу и спрашиваю». «В сундуке?» — мягко улыбнулась черная баронесса. «Там было золото на 10 миллионов. Даже на 11. 10% ваши. Последний раз, когда на игровой аукцион выставлялся свиток с боевым заклинанием от древних, его продали за 9 миллионов с половиной. А в сундуке был именно такой свиток. Так что все честно, да?» «Нет!» — рыкнул Бом. «Я слежу за аукционом. История продаж — мое любимое чтиво на ночь. Когда продавали свиток с заклом от древних, его хоть и продали всего за 9,5 лямов. Но это было давно. Тогда не у каждого богатея столько нала имелось в закромах. Так что сейчас вздумай, кто продать такую штуку. Она ушла бы лямов за 20 минимум». «Может, за 12?» «За 19!» «13!» «18!» «Сойдемся на 14?» 14,5. Договор. Росс и компания получают 10% от 14,5 миллионов золотых монет. В такую сумму мы оценили эту находку. «Росс и компания?» — пробормотал я. «А еще сундук каменный, золотой и деревянная шкатулка тоже наши!» — не унимался полуорг. «Как извинения!» «За что?» «За то, что нашли и моментом изучили, нам ничего толком не показав и не рассказав!» — проревел Бом. Кэлен в бешеном темпе закивала, возмущенно сверкая глазами. «Так дела не делаются. Если бы не Рос с его зверушкой страшненькой, вас бы здесь даже не было. Легендарный зверь не только у него, но без его приглашения хрен бы вы сюда попали». «Если бы нас здесь не было, вы бы до сюда даже не дошли», — рыкнул Алый Барс. «Это еще вопрос», — не выдержал я. «Поймите меня правильно. Это Бом у нас за главного бухгалтера и завсклада. Ему по должности положено за деньги переживать. Я не из-за денег, но не надо нам говорить, куда бы мы дошли или не дошли». «Так», — рявкнула баронесса, топнув ногой. «Хорошо, Сундуки ваши, забирайте. Мурахром, с тобой у нас тоже договоренность, так что с финансами тебя не обидим. Рос, извини. Барс не хотел никого обидеть. Претензии принимаются. Приношу всем свои извинения за поспешность. Просто такие свитки нельзя хранить. Особенно в такой зоне, как эта. Надо мгновенно изучать, дабы не пропало. Отсюда и спешка. После нашего рейда, успешный он будет или нет, приглашаю всех в Барат-Гадур, где мы выпьем вина и все расскажем друг другу. Обещаю, вино будет самым лучшим из наших запасов. Лунный эльфийский свет. Мы такое откупориваем только в честь больших праздников. Не сейчас ведь рассматривать бумажки, все согласны? Нет, протянул Орбит. Буся жадина. Орбит. Лучшее эльфийское вино? Громко хмыкнула моя беда, запуская руку в заплечный мешок и доставая оттуда бутылку. «Да мы в походах вино лучше пьем, чем вы у себя в цитадели в честь праздников!» «Это же божественное вино!» Просипел черноволосый злоба, чейник полностью гласил «пылающая злоба». «Божественную регенерацию маны на сутки как минимум дает! Дай хлебнуть!» «Рос, будешь вино?» Не обращая внимания на неспящих, осведомилась беда. «Буду». Со вздохом согласился я. «Ребят, давайте к делам вернемся. Вон еще один отряд что-то тащит. Если там еще один сундук, снова передеремся». «Божественное вино!» — заорал Бом, уже успевший нагло забрать все три древних сундука себе. «Не смей открывать, Кире! С ума сошла! Продадим! Нам еще клан основывать!» «Клан?» — хором спросили сразу многие, и я в том числе. «Дай хлебнуть, пожалуйста!» Не отставала злоба от Кирей, выудив откуда-то стеклянную чашку. «Отлей чуток, я ведь вам жизнь спасаю во время боя!» «Чем? Не срабатывающей магией?» Презрительно фыркнула Кирея. «Рос, идем вино пить. Бом, Кэлен, Док, Крей, Орбит!» «У меня есть!» Радостно оповестил нас Орбит, выуживая из своего мешка сразу две бутылки. «Змеи-друг подарил! Ой!» Одна бутылка выскользнула, и с высоты мамонтовой головы Колывана полетела вниз. «Дзинь!» Соприкоснувшись с камнем, бутылка разлетелась на осколки. Во все стороны брызнули рубиновые капли божественного вина. «А-а-а!» Вопль Бома и злобы слился в унисон. «У нас таких много!» Небрежно отмахнулся лысый эльф. «О!» Изрек я, уже успев спрыгнуть с колывана, дойти до беды и взять бутылку. «Ну, будем». Хлебнув вино прямо с горла, я не успел проглотить, как мне на плечо опустилась тяжелая лапища в алой стальной перчатке. «Рос, друг», — проникновенно пробасил Барс. «А я ведь все время на острие атаки. А там еще и регенерация жизни в вине. А в зоне штрафы дикие на восстановление. Дай отпить, а?» «Я доктор, я следующий», — заявил Док, пристраиваясь за моей спиной. «Ненавижу, когда неспящие клянчат», — зашипела баронесса. «Позор ведь! Дай сюда!» Причем шипела уже, стоя рядом со своим непутевым братцем и забирая у него божественное вино. Лысый эльф пытался сопротивляться, повиснув на руке сестры и мотаясь всем телом. «Мы бы все хлебнули», — заметил возникший ниоткуда шепот и, воровато оглянувшись, добавил, пока остальные с разведки не вернулись. «Разливайте по 100 граммов боевых. А еще у вас такие бутылочки есть?» «Нету! Нету у нас ничего!» — завопил Бом, несясь к Кирее-защитнице. «Орбит, не вздумай отдать бутылку! Я тут как дебил цветочки собираю, а вы божественное вино на камни роняете, да?» «Миллионы! Миллионы монет!» Словно в горячечном бреду зашептал стоящий за моей спиной Док. «Рос, я ведь еще совсем недавно мечтал скопить хотя бы 100 монет на особый пояс. А тут уже речь о миллионах. И все благодаря тебе, Рос!» «Не шепчи у меня за левым плечом, как дьявол-искуситель!» — рыкнул я, отдавая бутылку Доку. «Отпей и передай Барсу!» «Бом, да ладно тебе! Раз бутылки показали, придется открывать и делиться!» «Угум!» Невнятно отозвался наш лекарь, делая быстрый глоток и тут же передавая емкость алому Барсу, не ставшему кочевряжиться и моментально сцапавшему бутылку. «Миллионы, Рос! И ведь заклинание уже изучено! Значит, мы уже заработали 10% от почти 15 лямов!» «Да», — кивнул я, выбирая из волос Кирей сухие травинки и песчинки. Беда млела и ничуть не сопротивлялась моему несколько обезьяньему вниманию. Вот только не думай, док, что так будет всегда, лады?» «О!» — промурлыкала черная баронесса, делая солидный глоток божественного вина из другой бутылки и не обращая внимания на вцепившегося ей в ноги орбита. Бутылку отнять отняла, а от лысого эльфа избавиться не сумела. Так вместе с ним и спрыгнула с мамонта. «Ты, Рос, прямо в корень зришь. Самую главную проблему сразу нащупал. Стоит пробежаться по паре мест, пережить пару эпических битв, заполучить сундук с сокровищами, и твои верные соратники сразу привыкают к хорошему и начинают ныть каждый день. Хотим приключений, хотим экстрима, хотим адреналина, хотим золота и драконов, и мест, где еще никто не бывал. Хотим, хотим, хотим. И так каждый божий день. А ведь надо охранять свои земли, защищать клановые деревни, сопровождать караваны, рубить лес, собирать травы, варить зелья. А им это, понимаете ли, скучно. Вот сейчас мы здесь. И все довольны. Те, кто сюда попал. А остальные сейчас сидят на большой земле и обиженно надувают губы до размеров воздушного шарика. А как вернемся, соберутся всей толпой и начнут громко рыдать прямо мне в уши. Почему ты, мол, и нас с собой не взяла? Чем Барс лучше меня? А почему именно злобе досталось уникальное заклинание? Ведь я маг куда получше, чем он. Кто получше, чем я? Возмущенно поинтересовался игрок злоба, бережно принимая из рук черной баронессы бутылку вина. Кто лучше, Зевс, что ли? Или раскаленный? Фиг им! Да это я к примеру. Отмахнулась глава неспящих, с горьким вздохом смотря на орбита, оставившего ее ноги в покое и пытающегося забрать бутылку у злобы. Чаще всего на приключения не остается времени, а когда все же что-то подворачивается, приходится выбирать. Кстати, магические зеркала до сих пор включены, так что нас видят и слышат все соратники в Барат-Гадуре. Но сказать пока ничего не могут, ибо устала я обиды выслушивать. Но вы можете передать им привет. «Зевс, раскаленный! Хрен вам!» Завопил злоба, показывая груди алого барса оттопыренный средний палец. «Что ты мне сейчас показал, глубокоуважаемый?» Ракочуще поинтересовался барс. «Да я от не тебе, а зеркалу, что на твоей груди». «Поэтому, Рос, если и правда надумаете основать собственный клан, помни, легко только первое время». До того момента, когда клан разрастется до чудовищных размеров, и ты поймешь, что на твою долю осталась только рутина, документы и необходимость выбирать, кто из твоих соратников куда пойдет и чем займется. И вечные склоки, вечные обиды, вечный плач. Блин, как бросить бы все это? Рос, возьмешь меня советником в свой клан, а? Я много не попрошу. Эй! Заволновался алый барс, втираясь между мной и черной баронессой. «Чёрная баронесса, да ты чего? Из-за обиженного, раскаленного и надувшегося гипа переживаешь? Да я сам им ноги выдерну. И раскаленному брови кузнечными клещами повыщипываю. Чего тут переживать? Вот, выпей вина. Божественное. С трудом достал». «С трудом?» — возмутился док. «Я сам тебе его дал». «Если еще какой-нибудь недовольный будет грузить черную баронессу ерундой, пожалеет!» Громогласно заорал барс, схватив злобу за плечи и крича прямо в зеркало, закрепленное на его груди. «Нашли время! Мы тут передохнуть пытаемся, а вы нас хренью про свои обиды грузите! И не надо кидать в клановый чат запросы к черной баронессе о том, что делать с грузом сахарной свеклы или сотней бочек юного вина, и о том, кем заменить Колывана и Салливана на перевозке ползучего тундрового дерева! Сами разбирайтесь, совсем охренели! Дайте дух перевести!» «Я тебе уже сочувствую», — признался я. «Насколько сильно?» — промурлыкала баронесса, пододвигаясь ко мне. «Не настолько сильно!» — возмущенно запищала беда, вклиниваясь между нами. «Кыш!» «Рос, а ведь в щечку ты меня так и не поцеловал!» — смеясь, заметила черная баронесса, не замечая попыток далеко не слабой Киры отодвинуть ее. Ноги Киры прочерчивали в земле борозды, но баронесса не сдвинулась ни на миллиметр. Ее это даже немного забавляло, кажется. «Я человек семейный», — вздохнул я, притягивая Кирею к себе. «Мне баронесс целовать нельзя». «О, что-то принесли. Сердце?» «Сердце стража», — кивнула посерьезневшая черная баронесса, глядя на несомый двумя воинами огромный ком переплетенной растительности с пульсирующим внутри светло-зеленым сиянием. Собиравший что-то с земли полуорк-бом так и вовсе чуть ли не стойку сделал, не отрывая жадного взора от огромного сердца и явно уже прикидывающий, сколько это будет стоить. «А еще один его глаз!» — радостно крикнул один из воинов. «И прочая мелочь до кучи!» «Глаза я люблю», — заметила баронесса. «Очень. Особенно с особыми свойствами. Ну-ка». Очередным прыжком глава неспящих унеслась к носильщикам, приземлившись у большого и также светящегося глаза, смотрящего со злобой и яростью. Глаз. Тут она не соврала. Око на Барат-Гадуре, око для кораблей, теперь око древнего стража из мифических джунглей. Надеюсь, ей не нужен глаз великого навигатора. А насчет ее высказывания типа «придет время, и ты поймешь», я уже понимаю. Достаточно кинуть взор на окружающих меня соратников. У каждого есть какой-то особый пунктик, какая-то особая страсть. «Грузить на Салливана», — отдала приказ черная баронесса. «Тактик всем. Через 5 минут выступаем. В том же порядке. Главная цель — скопление скал за джунглями. Одного птера перенаправить на отряд архов. Где они, что они, целы ли они и не идут ли на сближение с нами. Приступаем к построению. Заново навесить ауры». Глава неспящих продолжала отдавать распоряжения, а я, быстро взобравшись на широкую спину колывана и прильнув к стреломету, сквозь его прицел вглядывался вдаль, где на самом деле далеко-далеко впереди, сквозь витающий над джунглями туман, просматривались очертания нескольких высоких скал. Неужели именно там? Легендарная звериная экипировка. Если так, то главная цель уже видна в прицеле. Осталось только добраться до нее и при этом остаться в живых. Через 5 минут рейдовый отряд вновь двинулся вперед, безжалостно топча появившиеся из пепла зеленые ростки начавших восстанавливаться джунглей. За нашими спинами, там, где мы прошлись совсем недавно, уже вновь колыхались зеленые деревца, растущие прямо на наших глазах. Запределье очень быстро заращивает свои раны. И вскоре вновь пошлет в атаку на нас легионы злобных монстров. Их отступление было временным.